Я замерзаю от контактов с вами. Вы убийцы, безнаказанные твари. Твари. Основные все из вас безлики, остальные подобны моральным фрикам. Крики. Я негатив для вас, и с болью признаю, что для вас я каркас. Ванфас. Я заказал по телефону пиццу, а на проводе сказали мне напиться, не злиться. На сердце ртуть, в глазах каньонный, людей убивают почтальоны. На сердце ртуть, в глазах каньоны, людей убивают почтальоны. Закрываю этот мир ушами, я забываю километры рваной ткани, камни. Я с высоты смотрю за вами, как вы ругаетесь немытыми руками, губами. Каждый год твоих привычек отмечается застольем без кавычек, отмычек. У меня всего лишь две монеты, но есть время, чтоб побить палеты, кометы. На сердце ртуть, в глазах каньоны, людей убивают почтальоны.